по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. В прошлой программе наша радиослушательница Наталья задала вопрос о том, что значит слово «омбудсмен» и откуда оно появилось в русском языке. Надо сказать, что словари до сих пор регистрируют две формы этого слова, как «омбудсмен», вот этот английский вариант, так и «омбудсмен». По всей видимости, таково звучание этого слова в языке оригинале, и перед нами редкий случай заимствования в русский язык из шведского, правда, через английский язык. В шведском языке это слово существует уже довольно-таки давно. Еще в 1241 году впервые оно было употреблено в одном из датских, тогда еще, в датской юрисдикции, законодательств, и обозначало королевский слуга. С 1809 года это слово используется практически в том же значении, что и в современном русском языке, и в современных европейских языках, для обозначения некого должностного лица, на которого возлагают функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. И мы говорили в прошлой программе о том, что эта должность для Отечества достаточно новая, и сейчас появляется уже, видимо, русский вариант, русский извод омбудсмена, теперь есть еще и детский омбудсмен, то есть это представитель власти, который должен наблюдать за соблюдением прав и интересов детей. Таким образом, еще раз подчеркну, слово очень интересно, потому что в русском языке не очень много заимствований шведского. Кстати, вот первое, что приходит в голову, это слово «мюсли», а второе – это «омбудсмен». И с такой историей, да, конечно, да, такой удивительно. Длинный. Кажется, очень современное слово. 1200 – так. В 41 году впервые упомянуто в скандинавских, тогда так называлось, в староскандинавских памятниках. Как это по-русски? Вижу, кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Петровна. Вы знаете, может, немножко смешное слово. Откуда появилось слово «заначка» и «загашник»? Спасибо, Любовь Петровна. Что касается слова «заначка», то с ним все более или менее понятно. Оно образовано от глагола «заначить». Глагол «заначить» означает «припрятать». Что-то, ну, как правило, речь идет о том, что муж утаивает от жены часть зарплаты, заначивает ее. Думаю, что здесь корень «нач». Происхождение этого корня представляет собой непростой вопрос. Возможно, такое предположение, что это переосмысленный состав слова «начало». Дело в том, что в слове «начало» очень интересная история. На самом деле там исторически приставка «на» и корень «ча». Но мы этого, конечно, рядовые носители языка этого не знают и полагают, что в этом слове корень «нач». Вот, возможно, положить начало какому-то тайному запасу, утаив часть зарплаты от жены, вот эта идея положена в основу глагола «заначить». Глагол этот, конечно, просторечный, поэтому а еще, искать... смотрите, ведь начинка есть тоже, что-то упрятанное. Еще ныкать, да, то есть заныкать, то есть тут, видимо... Ну, заныкать, заначить наверняка имеет общее происхождение. Что касается начинки, то там тоже переосмысление. Там-то корень «чин» и приставка «на», но это тоже может подвергаться переосмыслению. Может быть, еще и это повлияло. Дело в том, что вот слова просторечные, слова жаргонные часто образуются очень произвольным образом, не от корня, а от произвольно выбранной части какого-то слова, которое выбрано в качестве производящего. Так или иначе, само существительное «заначка» возникло именно таким образом, от глагола «заначить». Что же касается «загашника», то я предполагаю, что корень слова имеет значение, связанное с чем-то утаенным, запрятанным, спрятанным от чужих глаз. Приставка «за» означает, ну, понятно, что она здесь означает какое-то действие, связанное с тем, чтобы что-то укрыть от чужих глаз, за забор, за стену, за замок и тому подобное. Тоже просторечное слово, и тоже, скорее всего, его происхождение связано либо с диалектами, либо с родственными восточнославянскими языками. Не исключено, что это слово на самом деле по своему происхождению, допустим, украинское, это вполне может быть. И поэтому нам трудно, опираясь на собственное владение только русским языком, объяснить, каким образом оно возникло. Ну вот, пожалуй, пока и все. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос еще по телефону. Галина Николаевна. Да, здравствуйте. Постоянно слышу выражение «я убиралась» и еще «встать в очередь». Так, Галина Николаевна, и что? Ну, правильно ли? Убирала в квартире, в комнате. А убиралась, говорит, убирайся, с глаз долой. Угу. А «встать в очередь»? И встала в очередь. Встать можно с места, с какого-то, с кровати и так далее, с дивана. А как это «встать в очередь»? Ну, понятно вопрос. Ну, по поводу первого, здесь достаточно распространенное в просторечии, и, как это ни странно, одновременно в канцелярских текстах идея использования постфикса «ся» или в форме «си», да, он может быть представлен, со словами, которыми они, конечно, не должны сочетаться. Вы абсолютно правы. Формально «убирала», «убираться» можно только, если я сам куда-то ухожу, точнее, даже уношу ноги, скорее всего. И корректнее, конечно, говорить «я убирала квартиру», «я наводила порядок», «убираться» — это не очень хорошо. То, что касается «встать в очередь» и «стать в очередь», перед нами примеры слов, которые долгое время рассматривались как паронимы. Напомню, это слова, схожие по строению, имеющие один корень, но различающиеся приставками или суффиксами. Так вот, теоретически, конечно, в очередь нужно «стать». Но «встать в очередь» — это уже настолько распространенное употребление, и глагол «встать» уже утрачивает, ну, не то что одно из значений глагола «встать» утрачивает вот это значение приставки «в», которое позволяет говорить о движении вверх, да, или снизу вверх, что, думаю, что сейчас говорить о том, что «встать в очередь» — это ошибка, уже не приходится. Дело еще ведь в том, что глагол «стать» без приставки «в» в современной речи воспринимается только как глагол, являющийся видовой парой, глаголу «становиться». «Становиться» и «стать» — вот видовая пара. И поэтому мы легко, совершенно естественно воспринимаем выражение типа «стать спортсменом», но когда тот же самый глагол употребляется во фразе «стать в очередь», это сегодня уже вызывает ощущение, близкое к оторопи. Этот глагол безнадежно устарел, вот именно в этом значении. И, конечно, сегодня он уже просто излишний. Что же касается возмущения по поводу того, что «встать» здесь употребляется, на самом деле круг значения этого глагола очень широк. И поэтому здесь, мне кажется, сегодня в этом выражении просто никакой ошибки нет. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Александр Владович. Мне вот встретились такие глагольные, я бы сказал, новорожденные формы. Новорожденные. Да, новорожденные, правильно, извините, пожалуйста. Вот уж говорили о морали, аж стол ногами за мораль, как писал Смирнов, поэт в свое время. Прошу прощения. Чиновничья нечисть коррупствует славно. В гламурных коттеджах буржуется сладко. Порочной жизни идеал себе поклонников сыскал. Они имеют ли право, вот, так сказать, быть новыми глагольными формами? И каково их долголетие? Ведь до коррупции уже ватага целая организуется президентом и всеми. Или ватага будет, так сказать, безуспешной? Спасибо за внимание, Александр. Подождите, так это вопрос о русском языке? Или мы уже перешли... Он немножко да туда тянет. Я говорю о глаголах. Коррупствует. И буржуется. И буржуется, да. Вот эти глаголы. Ведь у Хлебникова Велимира, вы же помните, какие глаголы были. И выстояли время. Моцарт, Заратустр, Чингисхань. Прошу прощения. Александр Ильич, а это ваши стихи? Ну, правильно. Так вы сами написали, а теперь сомневаетесь, можно ли так или нет? Но все же интересует, конечно. Александр Лазаревич, дело в том, что я вот не вижу ничего страшного в том, что вы или другой поэт придумали такие глаголы. Ничего страшного я в этом не вижу. Понимаете, Вы вспомнили о некоторых глаголах Хлебникова, можно вспомнить Маяковского, можно вспомнить Клюева, можно вспомнить Северянина. Те глаголы, вообще те неологизмы, которые ими созданы, в большинстве своем так и остались в их стихах. В общенародный язык они и не должны были войти, они и придуманы были именно как средство особой, усиленной выразительности именно для этих стихотворений. И там они на своем месте. Точно так же и те слова, которые вызывают у вас сомнения, могут быть вполне на своем месте в том стихотворении, которое вы сочинили. Я думаю, сомнений здесь не может быть просто никаких. И вдогонку, я не очень хорошо понял, мне показалось, что Александр Лазаревич употреблял слово «ватага» в значении... «Атака». Да. Это все-таки не так? А там была, речь шла об атаке? Мне показалось, что речь шла об атаке. Но в таком случае Александр Лазаревич пошутил. Понятно. Видимо, подразумевалась все-таки атака на коррупцию. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Добрый день. Здравствуйте. Вот из вершевой поэзии 17 века, ну вот мне пару, точнее, мне не совсем понятно. Крепости, к болевшей мною восклицаю, немоту я, прорицаю, немоту я слово. И еще вот два. Начнем же сде, к твоей честности изрековать. Сде. Что такое сде? И еще. Подождите, подождите. Да, это все-таки текст очень старый, да, это 18-й, если не раньше. Зде это очень просто. Это наречие здесь. Дело в том, что оно, да, имеет корень «де», что означает место, приставку «с», которая стала звонкой, потому что попала в позицию перед звонким согласным «з». И «се» — это исторический суффикс, который обозначал это, указательное местоимение. То есть таким образом получилось слово «здесь», а форма «зде» существовала, собственно, с изобретения слова славянской письменности и имела вот это значение. А третий ваш вопрос? А третий, если позволите. И адские двери комужда себе отворяйте. Комужда. Это вот, ну, вам, наверное, ясно. А, комужда. То есть, наверное, комуждо, это да. Местоимение кому отворять. То есть, кто будет отворять эти адские двери. Ажде это, скорее всего, такой, скажем так, о старославянинной частица «же». Известно, что там, где в русском языке встречается шипящий «ж», в старославянском, если этот звук восходил к общему звуку в праславянскую эпоху, будет сочетание звуков «жде». Отсюда мы имеем, допустим, «одежда» и «одежа», «гражданин» и «горожанин». То есть «кому жде» — это просто «кому», кто будет открывать эту дверь. А первый вопрос, «немоту я прорицаю». «Немоту» — это такая деепричастная форма от глагола, имеющего значение «быть немым». Существовал такой глагол «немотствовать». И вообще-то деепричастие от него должно звучать «немотствуя». Но здесь использована другая форма, а значение именно такое. Не будучи способным говорить, тем не менее прорицаю. А как это по-русски? Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, прежде всего, по поводу слова «ватага». У него есть еще одно местное значение походного строя у запорожских казаков. Так что в качестве переносного... слово «атака», по-видимому, не только по созвучию, но и по смыслу может использоваться. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».